Теперь солдат и мальчик идут рядом. Дорожка вывела путников на широкую поляну. Столетние сосны стоят вокруг, угрюмо, неподвижно, как часовые. Ветка не шелохнется, шишка не качнется. «Мы маму найдем?» — спрашивает солдат. «Надо найти», — отвечает солдат решительно. «А мы ее спасем?» «Надо спасти», — отвечает солдат. И вдруг те сосны, что растут справа, оживают. Ветки их сгибаются, качаются, как будто невидимый кто-то прыгает с дерева на дерево, и слышится голос, хриплый, негромкий, но очень внятный. «Никого вам не найти, никого вам не спасти, да и самим не уйти!» Лягушки разом прыгают в траву и исчезают. Иванушка хватается за лук. «Это кто ж там по соснам прыгает?» — кричит солдат. Но деревья снова замерли неподвижно. Никто не отвечает солдату. «Испугался? Молчит!» — говорит солдат громко. И сразу оживают сосны слева от поляны. И невидимый голос хрипит негромко. «Мне пугаться некого. Я тут самый главный». «А если главный, то чего прячешься?» — спрашивает солдат насмешливо. Но сосны снова затихли. Нету солдату ответа. Он смеется. «Опять испугался?» И тотчас трава на поляне склоняется под невидимой тяжестью. Ложится то справа, то слева, то вблизи солдат, то вдали от него, и голос, то приближаясь, то удаляясь, вопит. «Я никого не боюсь, я отчаянный. Твое счастье, что я нынче веселый, а то давно бы тебе конец пришел. Я понял, ты леший», — спокойно говорит солдат. «Сказал тоже, я куда страшней». Обижается невидимое существо. «Ну, назовись тогда. Вот еще, солдату называться. Сейчас я пастуха кликну, с ним разговаривай. Он тебе ровня», — отвечает невидимый собеседник и зовет негромко. «Эй, пастух, гони сюда стадо». «Тихо зовешь», — говорит солдат. «Ничего, услышит», — отвечает голос. «Скорее ты, демон, мне не терпится. Хочется посмотреть, как людишки удивятся. Поглядите, гости дорогие, незваные». И действительно, есть на что поглядеть. Мальчик невольно делает шаг назад. Солдат кладет ему руку на плечо. «Не бойся, Иванушка», — говорит он ласково. «Да уж тут бояться не приходится», — отвечает мальчик, глядя во все глаза на стадо, которое медленно плывет по воздуху между деревьями. «Ну и стадо! Караси, огромные, как коровы, разевают рты, машут лениво широкими хвостами. Ёрш, как пес, мечется между карасями, кусает за хвост отстающих, гонит к стаду, отплывающих в сторону. И вот что удивительно. Ёрш этот, не в пример прочим ёршам, лает, правда, не громко, но все-таки лает, как настоящий пес. Вслед за стадом, верхом на щуке, выплывает пастух. Борода у него зеленая, сапоги из рыбьей кожи с узорами, вместо шапки раковина, вместо кнута удочка и на поясе ведерко. «Здорово, пастух!» — говорит солдат спокойно. Пастух останавливает щуку, глядит на солдата своими рыбьими белыми глазами без ресниц. Не то он не слышал, не то он не понял, не то сердится, не то задумался. Разве такого поймешь? «Здорово, пастух!» — говорит солдат громко. Пастух молчит. «Эй, пастух, ты воды в рот набрал, что ли?» — спрашивает солдат. «Конечно, набрал», — отвечает пастух тенарком. «Зачем?» — удивляется солдат. «А нам без этого скучно», — объясняет пастух. Сказавши это, пастух снимает с пояса ведерко и подносит его к губам, видимо, опять собираясь набрать воды в рот. «Стой!» — приказывает солдат. «Я с тобой поговорить хочу». «Эх, принесла вас нелегкая», — сердится пастух. «Тут засохнешь с вами. Ступайте вы от меня подальше, а не то я на вас ерша натравлю». «Попробуй натрави», — улыбается солдат. «Эй, барбос!» — зовет пастух. Ёрш, виляя хвостом, подплывает к пастуху, ласкается. «Кусай их!» — орет пастух. «Рви их, рыбаков-разбойников!» Глухо, но свирепо лая, бросается ёрш на солдат. Трава на поляне так и вьется кругом. Очевидно, таинственное невидимое существо пляшет на траве, заранее уверенное, что худо придется солдату. Но солдат хватает свирепую рыбу за хвост и швыряет ее прямо в небо. Ёрш взвизгивает по собачьи и летит, летит под самые облака. «Ах, батюшки!» — визжит пастух. «Выше облаков забросил, да ты силен!» «Как видишь!» — смеется солдат. «С тобой, значит, потише надо разговаривать?» «Как знаешь!» — отвечает солдат. Ёрш винтом падает с неба. Только у самой земли удается ему развернуться. С визгом удирает в кусты. Пастух снимает свою шапку, низко кланяется солдату. «Здравствуйте, страннички-прохожие!» — говорит он до крайности ласково. «Простите, если что не так сказал». «Ничего», — отвечает солдат. «Позвольте мне, страннички-прохожие, воды в рот набрать, да и в сторону», — просит пастух. «Нет, брат, постой», — отвечает отчетливо. «Куда это мы забрели?» — приказывает солдат. «А забрели вы, рыбки мои золотые, прямо в самое подводное царство к водяному владыке».